Глава 3. Наш уязвимый мир. Как измерить рост аллергических заболеваний? Проблема неточных цифр. Аллергия всегда не то, чем кажется. Ей трудно дать определение. Еще труднее ее диагностировать. Но самое трудное – вести подсчеты. Точные данные о частоте возникновения аллергических заболеваний имеют большое значение. В медицинских исследованиях цифры управляют всем, от выделения средств до разработки новых лекарственных препаратов. Чтобы понять, насколько серьезной может быть проблема и почему аллергия претендует на статус определяющего хронического заболевания 21 века, мы должны с головой окунуться в статистику. Приведенные далее цифры, основанные на новейших доступных данных, я, конечно, имею в виду на момент написания этой книги, показывают, насколько распространена эта болезнь в наши дни. Примерно 235 миллионов человек во всем мире страдают астмой. От 240 до 550 миллионов жителей нашей планеты страдают от пищевой аллергии. Лекарственная аллергия поражает до 10% населения и до 20% всех госпитализированных пациентов по всему миру. От 10 до 30% всего населения страдают сезонным аллергическим ринитом, полинозом. По меньшей мере одной формой аллергического заболевания страдают 20-30% всего населения Индии. Респираторная аллергия поражает 33% индийцев. Той или иной формой хронической аллергии страдают 150 миллионов европейцев. У половины населения Уганды есть аллергия. Пищевая аллергия поражает 7,7% детей в Китае. Эти цифры в каком-то смысле непостижимы по своему масштабу, и все же это наша с вами повседневная реальность. Большинство людей привыкли к таблицам, графикам, результатам опросов и процентным соотношениям, которыми пестрят новостные ленты. А факты и цифры способны заинтриговать, ошеломить, обескуражить и наскучить. Причем все это одновременно. Мы живем в эпоху больших данных, глобальной науки и электронных таблиц Excel. Есть фраза, которую приписывают Иосифу Сталину. «Смерть одного человека – это трагедия, смерть миллионов – это статистика». Если спроецировать эту логику на проблемы в области современных заболеваний, то, возможно, станет ясно, почему мы до сих пор не уделяли достаточного внимания этим поразительным показателям. Если всего один ребенок умирает от анафилаксии из-за употребления арахиса или от приступа тяжелой аллергической астмы, это трагедия. Но если миллионы людей страдают от пищевой аллергии или астмы и не умирают, это всего лишь статистика. Хотя огромные цифры многое говорят о масштабах глобальной проблемы аллергии, они не могут рассказать всего, что нам следует знать. За всеми этими показателями трудно увидеть живых людей из плоти и крови, аллергиков, которые ведут ежедневную коллективную борьбу с болезнью. Отдельные личные истории моего отца, моя и, возможно, ваша, как правило, теряются. Важные детали и контекст, то есть весь жизненный опыт миллиардов аллергиков, выпадают из общего массива данных. Возьмем, к примеру, Веронику. Она жизнерадостная женщина, лет 30 с небольшим, но ее респираторная аллергия протекает настолько тяжело, что Вероника всякий раз с ужасом ждет наступления весны. Потепление, зеленые побеги, пробивающиеся из-под земли, постепенно удлиняющиеся дни, распускающиеся почки на деревьях – все это чревато для нее катастрофой, если она не успела заблаговременно начать прием прописанных лекарств. Из-за капризов меняющегося климата этот вопрос «когда придет весна?» с каждым годом все больше и больше напоминает игру в угадайку. Вероника пытается записаться на прием к лечащему врачу за 3-4 недели до того, как весна полностью вступит в свои права. Но даже при идеальных расчетах аллергия все равно может быть непредсказуемой. Если выдастся особенно плохой год, пыльцы заметно больше или сезон цветения тянется дольше обычного, Вероника все равно будет мучиться, даже принимая выписанные ей антигистаминные препараты. «Отправляясь на работу, всегда проверяю, не забыла ли я надеть солнцезащитные очки», пояснила она, когда мы, уютно устроившись в ее офисе, обсуждали коварство аллергии. «Глаза мои болевые точки. Если я забываю надеть очки, то выгляжу зареванной или так, будто всю ночь плясала на вечеринке. В любом случае, на работу в таком виде не покажешься. Каждый день, возвращаясь домой, Вероника принимает душ, чтобы смыть пыльцу с волос. Она избегает мероприятий на свежем воздухе в дни, когда пыльцы в воздухе особенно много, а 3-4 месяца в году постоянно чувствует усталость. Когда я спросила, находит ли ее проблема понимания у мужа, друзей и семьи, она кивнула. «У всех членов моей семьи есть аллергия, поэтому они меня прекрасно понимают. Каждый из них принимает клоритин, ксизал и далее по списку». В последнее время, по ее словам, болезнь у всей семьи, похоже, усугубляется. Пока прописанный ей препарат работает, кажется, что все в порядке. Но она очень тревожится. Вдруг даже самые лучшие рецептурные лекарства перестанут ей помогать. Когда я только начала изучать статистику, она меня ошеломила и одновременно сбила с толку. На чем именно основываются официальные данные? Почему они часто варьируются или отражают такой широкий спектр возможных допущений? Очевидно, что все статистические данные – это оценки. Они рассчитываются на основе небольших репрезентативных выборок. Однако мне хотелось получить более подробную информацию о том, кто и как формировал эти самые выборки. Поэтому я обратилась в Центры по контролю и профилактике заболеваний США, CDC, в попытке найти хоть какие-то ответы. CDC отслеживает показатели по астме и пищевой аллергии, поскольку это две самые смертоносные формы аллергических заболеваний, которые, судя по всему, и вносят наибольший вклад в общенациональные показатели смертности. Однако мне так никто и не ответил, хотя я не раз звонила и писала электронные письма сотрудникам CDC. Побегав еще немного и побеседовав с исследователями аллергии, я поняла, почему не получила ответов. Весьма сложно, если вообще возможно, с абсолютной достоверностью выяснить, сколько людей страдают аллергией. Ничуть не проще однозначно ответить на вопрос, который интересует всех – усугубляется ли ситуация? Это был едва ли не самый острый вопрос, который возник у меня после того, как мне самой поставили диагноз и после первых разговоров с другими людьми об их аллергических заболеваниях. Медицинские работники, аллергологи, сотрудники фармацевтических и биотехнологических компаний, здоровые люди и аллергики, такие как Вероника и, вполне возможно, вы, заинтересованный слушатель, все хотят знать, встречается ли сейчас аллергия чаще, чем прежде, и станет ли расти в обозримом будущем уровень заболеваемости. Действительно ли ситуация стала хуже, чем была 10 лет назад, 20 или 30? Действительно ли число аллергиков на протяжении этих десятилетий выросло? Или же новые просветительские кампании в области здравоохранения и более точные диагностические инструменты просто помогли специалистам лучше выявлять и диагностировать болезнь? То есть растет именно итоговая статистика. Действительно ли люди, живущие в 21 веке, более склонны к развитию аллергии или сталкиваются с более тяжелыми симптомами? 5 с лишним лет я писала эту книгу и проводила исследования, читала об истории аллергии, беседовала с аллергологами, посещала научные лаборатории. И каждому, с кем посчастливилось общаться, задавала одни и те же вопросы. Становится ли аллергия все более распространенной болезнью среди населения в целом и приобретает ли она более серьезный характер? Почти все отвечали на оба вопроса утвердительно. Однако мне не раз указывали, что мы пока в самом начале пути к пониманию аллергии с научной точки зрения. Данные, которыми мы в настоящее время располагаем, не так совершенны, как могли бы или должны быть. Специалисты, посвятившие аллергии десятилетия, были единодушны. Точно оценить текущую ситуацию очень трудно, потому что крайне трудно получить достоверные данные об общем числе аллергиков. С одной стороны, у нас есть бесчисленные рассказы людей, страдающих от разных аллергических заболеваний – экземы, астмы, полиноза, пищевой аллергии, а также клинические заметки и диагнозы врачей или аллергологов. С другой стороны, есть собранные и обобщенные официальные статистические данные. Если углубиться в эти эпидемиологические исследования, можно быстро обнаружить несколько очевидных проблем. Начнем с того, что определение аллергии и, что гораздо важнее, определение того, чем аллергия не является, может повлиять на подсчеты и снизить точность статистики. Категории болезней не какие-то устойчивые, неизменные образования. Они представляют собой описание совокупности типичных симптомов и биологических признаков заболеваний. Даже, казалось бы, простое определение такой болезни, как астма, оказывается куда более запутанным, чем кажется на первый взгляд. Официальное определение астмы с 1950-х годов менялось неоднократно. Эпидемиологические исследования не всегда используют одни и те же маркеры заболевания, поэтому тот, кого одни ученые считают астматиком, у других может им и не оказаться. В ходе одного метаанализа ученые обнаружили, что при проведении 122 исследований распространенности астмы среди детей стандартизированные определения или симптомы этого заболевания не использовались. Это сделало невозможным обобщение или сравнение данных. Учеными было сформулировано 60 различных определений астмы. Когда к одной и той же выборке применили всего 4 наиболее популярных определения, разброс данных, иначе говоря, ответ на вопрос о том, сколько детей следовало отнести к категории «страдающие астмой», оказался поразительным. В зависимости от используемого определения, до 39% испытуемых могли как относиться, так и не относиться к астматикам. Итак, есть ли астма у детей, участвовавших в этих исследованиях, или ее нет, и кто это решает? Родители, которые замечают, что их дети слегка хрипят во время игры на площадке или тяжело дышат перед сном, педиатры, которые собирают семейный анамнез, а затем исследуют функции легких у своих маленьких пациентов с помощью спирометра, или эпидемиологи, которые изучают связанные с астмой страховые случаи, количество выписанных рецептов на ингаляторы или данные опроса родителей с детьми в возрасте до 18 лет. Вот что создает сложности при сборе, расшифровке и описании эпидемиологических данных о числе аллергиков. Доктор Гурджит Хурана Херши, врач детской больницы Цинциннати и исследователь астмы с многолетним опытом работы, объяснила мне, почему ту же аллергическую астму так трудно отследить. «Астма – это, как говорится, мусорный термин», – говорит она. «Это название симптома, а не болезни. Сама болезнь бывает разнородной и определяется совокупностью симптомов, которые могут возникать разными путями. Иначе говоря, не только аллергия, но и многие другие медицинские состояния способны вызвать астматическую реакцию». По словам Хураны Херши, это и мешает провести точный подсчет случаев именно аллергической астмы или отделить аллергию от других причин астмы, таких как физическая нагрузка или иные легочные заболевания. Еще больше усложняет ситуацию то, что аллергия, даже не будучи основной причиной астмы у пациента, все равно может оказаться внешним триггером при реакции на вещества из окружающей среды приступа астмы. Не изучив историю болезни каждого пациента, невозможно сказать, у кого из них аллергическая астма, а у кого не аллергическая, но с аллергическими триггерами. И это касается не только астмы. Определение почти всех типов заболеваний, используемые для сбора официальных данных о глобальных показателях аллергии, нечеткие, спорные и постоянно меняются. Удивительно, но определить полинос, старейшую аллергию, признанную медициной, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, а симптомы, используемые для ее оценки, могут сильно различаться. И даже если исследование проводится строго и тщательно, с опорой на клинические тесты или официальный диагноз для подтверждения заболевания, в большинстве случаев это не так, итоговые цифры в первую очередь все равно зависят от того, как исследователи изначально определили категории заболеваний. Все это, мягко говоря, сбивает с толку и обескураживает, а также приводит к большому расхождению в официальных данных о количестве страдающих аллергией. Приведу наглядный пример того, как трудно определить точное число людей, которые мучаются насморком, чихают или испытывают иное раздражение. Показатели заболеваемости аллергическим ринитом варьируют от 10 до 40% населения. В глобальном масштабе разница между 10 и 40% огромна. Это все равно, что прибавить или вычесть население целого континента. Столь большие расхождения, обусловленные разницей в определении термина «полинос», диагностическими критериями, используемыми для оценки этого заболевания в индивидуальных и общенациональных исследованиях, например, слезотечение или частое чихание, и измеряемыми группами населения, в зависимости от того, какие социально-экономические слои и географические районы представлены в данных обследования. Начнем с того, что не все, у кого есть полинос, сдают анализы, подтверждающие его наличие. а случаи самодиагностики не всегда отражаются в официальной статистике. При обращении к терапевту или врачу общей практики пациенты с аллергическим ринитом не всегда получают точный диагноз. Кроме того, не все, у кого есть аллергия, знают об этом или считают себя аллергиками, особенно если симптомы умеренные, а контакт с аллергеном происходит редко. Мой папа не знал о своей аллергии на пчелиный яд, а я не знала о своей респираторной аллергии. Ни он, ни я не поставили бы в семейной истории болезни галочку в графе «аллергия» и не ответили бы утвердительно на вопрос о ее наличии. А ведь чаще всего именно так и собираются данные о распространенности этого заболевания. О нем спрашивают напрямую или проводят опрос по поводу имеющихся симптомов. В этом и заключается основное затруднение с получением надежных и точных текущих данных об аллергии. Большинство эпидемиологических исследований основано на самоотчетах о симптомах, про которые люди сами заявляют во время опросов по телефону или в интернете. Мы полагаемся на то, что аллергики точно оценивают свои симптомы и правдиво сообщают о них, а значит, их ответы можно отсортировать по правильной категории и подсчитать. Очевидный недостаток подобного подхода заключается в том, что симптомы аллергии часто схожи с симптомами других заболеваний или даже идентичны им, поэтому могут сбить пациента с толку. Симптомы, о которых пациенты сообщают сами, в лучшем случае способны свидетельствовать о возможном наличии аллергии. Но без медицинского диагноза самоотчеты нельзя использовать в качестве подтверждения истинной аллергической реакции. О чем могут и о чем не могут рассказать данные? Даже если принять самую осторожную оценку и заявить, что лишь 10% населения земного шара в тот или иной момент жизни сталкивались с респираторной аллергией, цифра все равно получится почти непостижимая. На данный момент это 800 миллионов человек по всему миру. Что мы знаем о стоящих за этими цифрами людях, например, о Веронике? В отличие от пищевой аллергии, которая может пройти с возрастом, респираторная аллергия, как правило, это хроническое пожизненное заболевание. Это означает, что число пациентов с таким диагнозом, вероятно, будет неизменным на протяжении жизни одного поколения. Мы также знаем, что симптомы у большинства этих людей достаточно серьезны, поэтому они регулярно принимают безрецепторные лекарства, трое из каждых четырех человек, или препараты, отпускаемые по рецепту, половина больных. Аллергический синусит – воспаление полости носа, вызванное респираторной аллергией, обходится жителям Соединенных Штатов примерно в 6 миллиардов долларов ежегодных расходов на здравоохранение. К тому же из-за респираторной аллергии американцы в течение года пропускают примерно 3 миллиона 800 тысяч рабочих и учебных дней. Пациенты, страдающие аллергией средней и тяжелой степени, сообщают о значительном снижении качества жизни, включая нарушение режима сна, усталость и слабую концентрацию внимания. Еще один факт. Согласно результатам недавнего опроса, 59% аллергиков заявили, что заложенность носа негативно влияет на их способность фокусироваться на работе, и это вызывает снижение производительности. А около 80% аллергиков испытывают проблемы с ночным сном, что приводит к повышенной усталости в течение дня. Физические симптомы аллергии приводят к таким эмоциональным состояниям, как фрустрация. Интересно, что, согласно данным Института Гэллопа, в зимние месяцы гораздо больше американцев жалуются на аллергию, нежели на простуду или грипп. В целом, от зимних видов аллергии страдают около 10% населения. Данные также свидетельствуют о том, что женщины жалуются на аллергию гораздо чаще, чем мужчины. Причина, возможно, в связанной с этим заболеванием стигматизации. Зачастую считается, что аллергики слабее здоровых людей. Люди с самыми высокими и самыми низкими доходами чаще сообщают о наличии этой болезни, чем люди со средним заработком. А у жителей юга аллергия встречается чаще, чем в любом другом регионе Соединенных Штатов. Однако, как уже отмечалось, имеющиеся данные способны рассказать о многом, но далеко не обо всем. И они не всегда говорят нам то, что мы больше всего хотим или должны знать. Точность данных важна по целому ряду причин, и очень важно отыскать способы получения более конкретной и достоверной статистики. Реальные цифры помогают принимать более адекватные решения по поводу того, на каких видах аллергии следует сосредоточить исследовательские ресурсы. Например, на сегодня в центре внимания астма и пищевая аллергия, в то время как полинос, атопический дерматит и контактная, лекарственная, профессиональная аллергия, а также аллергия на насекомых, остаются, так сказать, за бортом. Располагая лишь ограниченными ресурсами, эпидемиологи и другие работники общественного здравоохранения, как правило, сосредоточивают внимание в первую очередь на том, что способно убить. Однако люди с тяжелой формой полиноза, как Вероника, могут не согласиться с такой тактикой. Они не понаслышке знают, что это заболевание, даже если не убивает, способно серьезно ухудшить качество жизни пациента. Средства, выделяемые на научные изыскания, часто приводят к открытию биологических механизмов, которые могут быть использованы для совершенствования способов лечения пациентов. Данные. Настоящий детектив. Доктор Ручи Гупта лучше многих знает, насколько важно располагать точными данными. Гупта – директор Центра исследований пищевой аллергии и астмы при Северо-Западном институте общественного здравоохранения и медицины. Кроме того, она работает педиатром в Чикагской детской больнице Энн и Роберта Лурье и более 15 лет занимается вопросами изучения и лечения аллергии. Наконец, Ручи – мама ребенка с тяжелой пищевой аллергией, поэтому за ее исследованиями стоит и сильный личный мотив. Гупта начала медицинскую карьеру с изучения астмы, а затем заинтересовалась пищевой аллергией. После получения степени магистра общественного здравоохранения она не устояла перед соблазном переехать в другой город, чтобы получить возможность учиться у одного из мировых лидеров в области исследований астмы. Так она оказалась в Чикаго. Поначалу Гупта сосредоточилась на изучении влияния различных форм неравенства на лечение астмы. Позже познакомилась с семьей, члены которой страдали множеством аллергических заболеваний, включая астму и пищевую аллергию. Семья жаловалась на нехватку информации о пищевой аллергии, и Ручи это весьма заинтересовало. Обратила она внимание и на то, что специалисты, работающие в этой области, не располагают качественными данными. «Мы почти ничего не знали о пищевой аллергии по сравнению с тем, как была изучена астма», — пояснила Гупта. «В Соединенных Штатах не собирались данные даже о распространенности заболевания, и было непонятно, сколько людей затронула эта проблема». Гупта утверждает, что статистика в основном подсчитывает тех аллергиков, которые могут позволить себе обратиться к врачу, или жителей городских районов, или тех, кто получает качественное медицинское обслуживание. Жители сельских районов и люди, не имеющие надлежащего доступа к медицинской помощи, могут вообще не учитываться в официальной статистике. Все эти факторы способны исказить официальные данные. А если вы полагаетесь на опросы или просите людей самостоятельно сообщать о своих симптомах, то некоторые из опрошенных, заявляя о наличии аллергии, на самом деле могут ее не иметь. Завышенные и заниженные оценки – хроническая проблема статистики, особенно в области пищевой аллергии. Усиленное внимание прессы к этой теме и ее активное освещение в СМИ лишь усилили путаницу среди населения. Компании по повышению осведомленности об аллергии слишком хорошо справились со своей задачей. Сегодня люди, испытывая боль в нижней части живота вскоре после еды, часто приписывают этот симптом пищевой аллергии, хотя причиной может быть нечто совершенно иное. У многих заболеваний схожие симптомы. Есть непереносимость, синдром оральной аллергии, целиакия и болезнь Крона. Существует множество заболеваний желудочно-кишечного тракта, но если после еды у вас возникает негативная реакция, трудно понять, что это – пищевая аллергия, отравление или просто непереносимость, говорит Гупта. Людям трудно объяснить, что именно происходит в их организме. Как считает Гупта, отчасти виноват сам термин «аллергия». Он слишком расплывчат, неточен и охватывает чересчур широкий спектр симптомов, от легкого насморка до анафилаксии, так что для большинства людей это очень запутанное понятие. Рассчитывая заполнить пробелы в имеющихся данных, Гупта при помощи своей исследовательской группы разработала всесторонний опрос, призванный детально изучить мельчайшие подробности, касающиеся симптомов и повседневного опыта больных. Полученные ответы позволят исключить случаи, когда реакция пациентов не указывает однозначным образом на возможную пищевую аллергию. Метод консервативный, но повышает уверенность в собранных данных. Впрочем, даже сама Гупта признает, что ее подсчеты тоже могут оказаться неточными. При аллергии ничего нельзя утверждать наверняка без проведения провокационных пищевых тестов. Это золотой стандарт диагностики и подтверждения пищевой аллергии. Однако Гупта настаивает, что цифры, которые она видит в своих опросах, все же очень весомы. Одно моя собеседница знает точно. Проблема аллергии весьма существенна и, судя по всему, с каждым десятилетием усугубляется. Статистика вызывает беспокойство и удивление. Согласно последним результатам опроса Гупты, опубликованным в 2019 году, до 10,8% американцев демонстрируют убедительные доказательства наличия пищевой аллергии. Почти вдвое больше опрошенных, 19%, назвали себя аллергиками, но лишь у 5% был подтвержденный врачом диагноз пищевой аллергии. Используя данные, собранные в ходе недавних исследований, другие авторитетные ученые сделали новый подсчет. По их словам, пищевая аллергия, вероятно, поражает около 5% взрослых и 8% детей, причем все больше свидетельств того, что ее распространенность растет. Разобрав со мной все проблемы сбора данных, Гупта задала вопрос: так каким цифрам верить? Она надеется, что сбор клинических данных в массовом масштабе и внедрение технологий, позволяющих работать с большими данными в области здравоохранения, помогут в будущем решить загадку аллергии и дадут врачам более отчетливое представление о масштабах проблемы. Однако на сегодня мы связаны по рукам и ногам крайне ненадежными данными и отсутствием достоверных представлений об истинном размахе явно значительной эпидемии аллергических заболеваний. Обострение эпидемии. Исследователи могут расходиться во мнениях относительно терминов, симптомов и методологии, но в одном они единодушны. За последние несколько десятилетий ситуация вокруг аллергии ухудшилась, а число аллергиков во всем мире, судя по всему, будет и дальше стремительно расти. Изучив данные за последние столетия, можно сделать однозначный вывод, что заболеваемость полинозом в Соединенных Штатах в середине 20 века возросла. Статистика также свидетельствует, что уровень заболеваемости астмой увеличивался, начиная с 1960-х годов и приблизительно в 1990-х достиг пика. С тех пор этот показатель почти не менялся. А уровень респираторных аллергических заболеваний и атопической сенсибилизации кожной аллергии за последние несколько десятилетий вырос, вероятно, в первую очередь из-за сокращения географических различий в показателях распространенности. Например, в период с 1993 по 2003 год показатели атопических заболеваний в Гане удвоились. Наиболее резким и заметным во всем мире был рост заболеваемости пищевой аллергией. Всерьез он начался в 1990-х годах, и с тех пор цифры неуклонно увеличивались. Доктор Скотт Зихерер, директор Института пищевой аллергии Эллиота и Рослин Яффе и главный специалист по детской аллергологии Нью-Йоркской больницы Маунт-Синай, стал непосредственным наблюдателем распространения пищевой аллергии. Когда он начал работать в Институте Эллиота и Рослин Яффе в 1997 году, его команда в сотрудничестве с некоммерческой организацией «Сеть пищевой аллергии и анафилаксии» FAAN провела исследование, которое показало, что из каждых 250 детей один ребенок жалуется на пищевую аллергию, вызванную арахисом или фундуком. К 2008 году, как показала работа Зихерера, этот показатель вырос более чем втрое – 1 из 70. «Сперва я не поверил такому результату», – признается он. Изначально Зихерер думал, что показатели отражают проблему с методологией исследования, пока не увидел аналогичные данные, поступившие из Канады, Австралии и Соединенного Королевства. Все они доказывали, что примерно у 1% или даже более детей была аллергия на арахис. Сегодня Зихерер не сомневается в том, что за последние несколько десятилетий количество ее случаев увеличилось. К тому же мы видим, что пищевая аллергия все реже уходит с возрастом и все чаще заявляет о себе, говорит он. Тяжесть самого заболевания, возможно, не отличается от той, что была 20 лет назад, Но от пищевой аллергии страдает все больше людей, а это уже серьезно. Тяжесть заболевания крайне трудно измерить, поскольку она зависит от субъективного опыта пациентов. В настоящее время нет адекватных показателей тяжести аллергии, кроме самоотчетов и клинических наблюдений. Тем не менее, большинство пациентов, с которыми я беседовала, обратили внимание на то, что с годами их аллергия становится все более и более серьезной. Особенно это касается пациентов с сезонной аллергией. Все эти данные убедительны, но, пожалуй, самое веское доказательство роста заболеваемости за последние 30 лет – число случаев госпитализации. Каждые 2 часа пациент с тяжелой аллергией попадает в отделение неотложной помощи. Неопровержимое свидетельство того, что проблема подобных заболеваний растет и ширится. По мнению ученых из Имперского колледжа Лондона, которые проанализировали доступные данные за последние 20 лет, с 1998 по 2018, число госпитализаций в связи с пищевой анафилаксией увеличилось на 5,7%, в то время как число летальных исходов снизилось с 0,7 до 0,19%. За тот же период количество выписанных рецептов на автоинъекторы с адреналином, шприц ручки EpiPen, выросло на 336%. Исследователи проследили за изменениями в определениях и критериях пищевой анафилаксии и пришли к выводу, что улучшение диагностики и лечения пищевой аллергии привело к снижению смертности, даже несмотря на рост общего числа случаев заболевания. Количество госпитализаций в связи с астмой утроилось всего за 3 десятилетия с 1970-х до 1990-х годов, а затем выровнялось до сегодняшнего стабильного уровня. И хотя заболеваемость астмой в развитых регионах снижается, а в некоторых странах, например, в Соединенных Штатах, остается неизменной, в слабо развитых частях мира этот показатель продолжает расти, в результате чего стабильно растут и мировые показатели. Именно поэтому эксперты прогнозируют, что в течение следующих нескольких десятилетий аллергия будет распространяться все активнее. Аллергические заболевания реже фиксируются в сельских районах стран с низким уровнем жизни, но аллергическая сенсибилизация находится на том же уровне. Напомню, наличие чувствительности вовсе не обязательно предполагает развитие аллергии. Другими словами, чувствительность везде одинакова, однако у сельских жителей из бедных стран реже возникают симптомы и случаи активного заболевания. Когда же страна начинает развиваться, уровень заболеваемости аллергией, как правило, растет. Почему? Сейчас, когда я пишу эти строки, в Бруклине, где я живу рядом с большим и красивым городским парком, властвует лето. В парке я подолгу гуляю почти каждый день, если нет сильного дождя, не очень душно, а воздух достаточно чистый. Иногда у меня вообще нет симптомов, связанных с моим локализованным аллергическим ринитом, и в такие дни я совершенно безнаказанно наслаждаюсь прогулками. Но бывают дни почти невыносимые. Когда возвращаюсь домой, мои глаза болят и чешутся, а стоит лишь дотронуться до них или осторожно потереть, я тут же начинаю безудержно чихать. Так может продолжаться долго, с полчаса. Иногда глаза жжет так сильно, что я рефлекторно зажмуриваюсь, а слезы все равно текут сами по себе, и кажется, будто я вот-вот разрыдаюсь в истерике. В такие дни я открываю погодное приложение в смартфоне и проверяю уровень пыльцы в воздухе. Это такое околонаучное расследование. Я все надеюсь понять, что может быть причиной моих периодических мучений. Но приложение всегда говорит одно и то же. Очень высокая концентрация пыльцы. Должно быть, у меня аллергия на какое-то местное растение, но совершенно непонятно, на какое именно. Я дописываю эту главу, а мир, кроме всего прочего, по колено увяз в пандемии. По сравнению с COVID-19, большинство аллергических заболеваний кажется чем-то несущественным. Но если я чихаю больше одного раза подряд или у меня немного першит в горле, казалось бы, нормальный симптом сезонной респираторной аллергии, то неизменно чувствую легкую панику. Это аллергия или признак страшного коронавируса? Привычные симптомы сейчас совсем не кажутся чем-то нормальным. Но если уж на то пошло, они никогда по-настоящему и не были нормой. Это всегда признак того, что в организме что-то пошло не так. Симптомы аллергии – насморк, зудящие глаза, раздражение на коже, расстройство желудка, раздражение кишечника, воспаление пищевода, Измученные легкие и затрудненное дыхание в совокупности пытаются сказать нам что-то важное об общем состоянии человеческой иммунной системы в 21 веке, о том, как неправильно мы живем, и о том, как часто наши клетки перегружены факторами окружающей среды. И хотя, как мы уже видели, научное определение аллергии с момента его появления более 100 лет назад неоднократно менялось, неизменным остается одно. Вызванное всеми этими симптомами снижение качества жизни миллионов пациентов по всему миру. По мере совершенствования наших представлений об иммунной функции, меняется и то, как мы говорим об аллергических заболеваниях, как их классифицируем, как лечим. Мы знаем об аллергии и иммунной системе гораздо больше, чем прежде, но многое в работе иммунной системы все еще ускользает от нас. Мы применяем примерно те же самые базовые диагностические инструменты, которые существуют уже более столетия, и извлекаем из них все, что в наших силах. Даже сейчас, в разгар пандемии, ученые всего мира усердно трудятся, чтобы разобраться в том, как наши клетки учатся переносить миллиарды видимых и невидимых веществ, окружающих нас каждый день. Каждый шаг вперед в этом вопросе будет расширять и смещать границы того, что мы сегодня считаем аллергией, и, возможно, приводить к появлению новых расстройств, о которых мы еще не задумывались. Эти новые знания также помогут инженерам-биомедикам разрабатывать новые диагностические тесты или усовершенствовать старые для получения более точных результатов. По крайней мере, можно надеяться, что в будущем лекарства от аллергии будут сильно отличаться от того, что у нас было и есть сейчас. Ближе к концу аудиокниги мы подробнее разберем тему, связанную с возможными будущими вариантами лечения. Несмотря на всю путаницу и неразбериху с определением аллергии и ее диагностикой, в одном мы можем быть абсолютно уверены. Аллергии, как бы мы их ни называли и как бы ни определяли, в течение последних 200 лет становились все сильнее и коварнее, и не похоже, что в ближайшее время они ослабят хватку. Кроме того, мы знаем, что люди испытывают все более и более тяжелые симптомы, а сезоны аллергии длятся все дольше. Мы находимся в самой гуще нарастающей глобальной эпидемии аллергических заболеваний. В следующем разделе этой аудиокниги мы предпримем попытку ответить на один всеобъемлющий вопрос. Почему? Почему?